Глава 26. Четвертый этап. Посреди бескрайних песчаных дюн шла активная стройка. Мастера песка, земли, металла и дерева буквально с нуля стремительно возводили целый городок, пока остальные небесные монархи активно помогали им. Центром же будущего поселения стал великий алтарь, скрытый меж дюнами. Возле него и стояла Ашцила, неподвижно глядя в небо. Позади девушки молча расположились Лилит, Хира, Шоу, Ньяка, Хлифат, Ингвар, Дейл, последователь Рю. Внезапно высоко в небесах возникло несколько точек. Их количество все увеличивалось, а сами они быстро приближались к возводимому поселению. Однако Ашцила ничуть не беспокоилась, поскольку прекрасно знала, кто к ним направляется. В конце концов, в мирах испытаний было только два воина, которые могли позволить себе так быстро и беспечно летать в переполненных аномалиях небесах, при этом еще и ведя толпу мастеров за собой. Не прошло и минуты, как над поселением повисло почти 2000 небесных монархов. Работа практически повсеместно прекратилась, и все члены группы Ашцилы уставились на прибывших, кои стали медленно опускаться. Лилит, Хира, Шоу, Ньяка, а затем и остальные 2500 мастеров преклонили колено. И только вампирша обошлась поклоном. «Рады приветствовать вас, господин суверен», — со всем официозом сказала улыбнувшаяся Ашцила. «И я рад видеть вас целыми и здоровыми». «Поднимитесь!» — прогремел повсюду голос Кая. «Я безмерно горд всеми выжившими и искренне скорблю по тем, кто покинул нас. Но отдыхать еще рано. Великая дорога претендентов стала тяжелейшим испытанием для всего храма и империи Вечного Пути. Но вы не сдались. Вы продолжили бороться. И вот теперь мы уже практически у финишной прямой. Осталось сделать только последний рывок. Победа непременно будет за нами». «Да!» Воодушевились толпы мастеров. «Слава храму Вечного Пути! Слава империи! Да здравствует господин суверен! Слава императору Кайзеру!» Правда, кричали по большей части служители храма, а вот многие подданные империи были не столь воодушевлены. Несмотря на все заявления Кая и Ашцилы о том, что их тоже удастся спасти, далеко не все верили им, но выбора у них все равно не оставалось. Даже если в обеих группах имперцев было большинство, все они прекрасно знали, насколько сильны служители храма. В конце концов, туда набирали только лучших, в итоге превращая их в еще более сильных мастеров за счет множества ценных ресурсов и обширного глубокого наследия. Средний воин храма стоил сотни, если даже не тысячи, средних воинов империи. Для подавляющего большинства обитателей миров испытаний, служители храма Вечного Пути являлись настоящей элитой среди элит. А ведь был еще и сам Кайзер, о силе которого ходило несчетное количество слухов и легенд. Выступать против него – идти на верную смерть. Это понимал каждый имперец в его и Ашцилы группах. Таким образом, небесным монархам Империи Вечного Пути не оставалось ничего, кроме как следовать за храмом и надеяться, что слова Кая о спасении все же окажутся правдой. Вскоре обе группы объединились, и Ашцила передала лидерство возлюбленному. После этого пришедшие с Каем мастера быстро подключились к стройке нового лагеря, а высшие представители храма уединились уже в завершенном здании. «Как у вас обстановка?» Первым делом поинтересовался Кай. «Пока тихо», — сообщила Лилит. «Мы не заметили ни одной группы, кроме твоей». «Это и неудивительно. Сел Шоу за массивный круглый стол. Локация просто огромна, а вот самих участников стало на порядки меньше. Да и почти все теперь в крупных группах, а не поодиночке». «Я тоже никого не заметил, пока добирался сюда», — присел Кай. «Что ж, давайте обсудим дальнейшие действия. У меня сейчас только есть 7 клонов, но, думаю, этого хватит, чтобы скрыть лагерь». «Старший, а что насчет Виолы?» – уважительно поинтересовался Хира. «С ней все в порядке. Я чувствую, как клинки кошмаров направляются в нашу сторону», – сообщил Кай. «Мой клон уже идет за ней». Сейчас наши основные угрозы – это Сазарек, Кайл Рейнхард и Макгарх О'Крайм», – взяла слово Ашцила. «Вероятно, ни для кого из этих троих полная невидимость над лагерем проблемой не станет, но найти нас все равно будет непросто. Да и в одиночку никто из них не станет атаковать, а незаметно подвести войска у них не выйдет. Следовательно, у Кая будет достаточно времени, чтобы создать еще нескольких клонов и увеличить нашу мощь. Что же до всех остальных участников сценария, то мы легко сможем разобраться, даже если это будут целые фракции. Хватит одной меня или Кая». «Задание по охоте за лидирующей фракцией нам не страшно». «Но это только если мы останемся ею», – сцепив руки в замок, добавил Кай. «По моим расчетам, между храмом и культом не такая уж и большая разница в количестве заработанных орий. Да, сейчас их гораздо меньше нас, но зато они могут усиливаться рунами и перекачивать их в алтари, получая ории. Они могут обойти, а скорее всего и обойдут нас». «Нам же лучше!» – закинув руки за голову, хмыкнул Шакс. «После этого все внимание остальных фракций будет устремлено на культистов, а не на нас. А потом, в конце концов, мы просто все вернем». «Ты чересчур оптимистично смотришь на это», – возразила Лилит. «Если серьезно затянем, культисты могут слишком сильно перегнать нас, и тогда разрыв будет уж очень сложно преодолеть. Конечно, если просто потом перебить их всех, то эти ории достанутся уже нам, и храм сразу вернется на первое место. Но не думаешь же ты, что адепты так тупы, что станут оставлять ории у себя на счету?» «Я прекрасно понимаю, что все заработанное через руны они будут сразу же тратить на разные ресурсы в Великом Алтаре, чтобы их ории банально никому не достались в случае смерти. А продать обратно уже ничего не выйдет. Все это я и так понимаю», — повторил лучник. «Но я ведь не говорил, что мы должны тянуть до последнего. Если узнаем, сколько осталось культистов и сколько рун дают местные гейзеры, то сможем более-менее точно посчитать среднюю прибыль культа. Дальше останется только понять, какой разрыв между нами допускать нельзя, и атаковать в нужное время. Да, мы не получим их собственных орий, но зато получим награды за убийство членов лидирующей фракции. Тот же Сазарек, как лидер и пятый в рейтинге участник, принесет нам как минимум 1 125 000 000 орий. Или еще больше. Сомневаюсь, что он тоже станет немедленно тратить заработанные ории вместо того, чтобы скопить их на какую-нибудь из техник за 20 миллиардов. Возможно, он даже заставит почти всех культистов передавать ему свои ории, а не тратить. Убьем его и мигом все вернем. Не хватит? Убьем еще и Кайла. Ну а если тебе и этого окажется мало, то можем поработить членов других фракций, чтобы они для нас обменивали руны на ории. Только сделать это желательно пораньше, а потом под конец просто убьем всех овец и резко увеличим баланс храма». Предложение Шакса выглядело как полноценный и довольно логичный план. Заинтересовавшись, присутствующие принялись обдумывать его слова, а сам парень глубоко вздохнул. «Честно говоря, я даже не понимаю, зачем вообще нужно это совещание? Не верю, что ты еще не продумал все это, ведь ты уже давно мне ни в чем не уступаешь». Глядя на Кая, постучал он по виску. Отвечать суверен не стал, после чего воины обсудили детали плана Шакса. Несколько минут спустя совещание закончилось, и высшие представители храма стали один за другим покидать помещение. Первым ушел Шакс, на которого была возложена важная миссия по сбору информации о культистах. Вместе с одним из клонов Кая он немедленно покинул лагерь. «Яка, задержись на минутку», — обратился Кай. Недоумевая, Дарганка закрыла дверь, и они остались вдвоем. «Во время одного из этапов сценария я встретил несколько воинов, которые, как оказалось, прибыли из Авалона, твоего родного мира. Я только что связался с ними и хочу, чтобы вы поговорили». На лице женщины не возникло ни капли заинтересованности, но она вежливо ответила: «Если такова воля старшего брата, то я согласна». Вскоре в дверь постучали, а затем внутрь вошел Байс с тремя товарищами. «Познакомьтесь, вот та, о ком я вам как-то уже говорил. Храмовник и заместитель главы Центра технологий Храма Вечного Пути, Ньяка Налавиус. Она тоже родом с Авалона. С легкой хитрой улыбкой представил ее Кай. Баис, Дрей и Линалиналь уважительно поклонились более сильной и высокой по положению воительнице. И только один Анатолий застыл на месте, словно изваяние. Изменившаяся с возрастом аура Ньяка была ему незнакома, но вот внешность и запах... «Нина?» – пробормотал шокированный Дарган. Нахмурившаяся от грубости непоклонившегося незнакомца, Ньяка удивилась, а затем ее глаза вдруг широко распахнулись. Ураганом пронеслось узнавание и осознание. «Папа?» Разогнувшие спину Баис, Дрей и Линалиналь ошарашенно уставились на Толю, а Кай все продолжал усмехаться. «Так это правда ты?» Не веря своим глазам, Анатолий приблизился к Ньяка и слегка подрагивающими руками нежно прикоснулся к ее лицу. В груди мужчины болезненно сжималось, а взгляд слегка размылся от навернувшихся слез. Сама же Ньяка неподвижно глядела на Даргана перед собой, пока давно забытые воспоминания детства мелькали перед ее глазами. «Но ты же пропал без вести!» — наконец произнесла она. «Что?» — удивился Анатолий. «А, это тебе мама так сказала?» «И в исследовательском обществе института тоже?» «Они не могли сказать правду. Экспедиции в миры испытаний должны быть засекречены. Твоя мать тоже должна была дать клятву о неразглашении». То есть все это время ты был здесь?» — вздрогнула женщина. «Я думала, ты давно погиб, но ты... Вот он ты!» «Да, вот он я!» — широко улыбнулся Анатолий, наконец обняв дочь. «Но что ты здесь делаешь, Нина? И твое новое имя, Ньяканалавиус, это имя тебе дали после совершеннолетия?» «Ага, дали после него. Я хотела пойти по твоим стопам, но все соседние с Авалоном миры уже давно были изучены вдоль и поперек. Мне было мало того, чем довольствовались остальные члены исследовательского общества, поэтому я решила сбежать в миры испытаний». «Вот оно что! Ну ты и дуреха! Это же так опасно!» «Зато интересно!» «Ха-ха-ха-ха! Вся в меня! Как там моя Вайла? Как твой дед? Что с институтом?» Слегка отстранившись и утерев глаза, Анатолий завалил дочь вопросами. «Что ж, на этом я вас оставлю», — кивнув, вышел Кай из помещения. «Ну как там?» — спросила Ашцила, когда Кай вышел к ней. «Я не ошибся». «Ну и хорошо. Теперь идем к нему?» «Да». Вскоре парочка добралась до нужного воина. «Нокзак, познакомься, это Ашцила Нур-Адрия, один из иерархов Храма Вечного Пути». Глубоко склонившись, Тли раболепно пролепетал. «Этот недостойный безмерно рад встрече с вами, прекрасная госпожа. Чем он может быть вам полезен?» «Ну...» — приложила вампирша пальчик к подбородку. «Для начала, не мог бы ты не шевелиться?» Не успел Нокзак даже удивиться этой просьбе, как активированная техника захвата вмиг обездвижила его и лишила чувств. Очнувшись полчаса спустя, Тли все еще не мог шевельнуться, а также ощущал безумную слабость, словно все его духовные и физические силы кто-то поглотил. Впрочем, почему словно? Именно ради этого Кай Ашцилу и позвал. Открыв глаза, Нокзак понял, что находится отнюдь не в лагере. Вокруг него была массивная известняковая пещера. «Так я и думал». «Где я?» — подумал представитель корпорации Атрей. «Ты смотри, как заговорил!» — раздался голос Ашцилы. «А как же угодливая речь от третьего лица?» — ехидно поинтересовалась она. «Что ж, давай теперь поговорим на чистоту». Вышел Кай из-за спины Нокзака. Ни его, ни Ашцилу Тли совсем не ощущал. Духовное восприятие оказалось заблокировано. «Как это понимать?» – бесстрастно подумал Нокзак. Допустив серьезную оплошность и раскрыв себя, он больше не видел смысла поддерживать маску заискивающего и жалкого менеджера. «Я отлично контролирую свои мысли. Вы не должны их слышать. Взгляд повелителя, даже продвинутый, не может уловить такое слабое эхо в пассивном режиме. Не понимаю, что вы сделали с моей душой?» «В этом плане ничего. Да ты ведь и сам знаешь, что мы не рискнули бы лезть в душу того, над кем поработал Безграничный». «Ты безликий?» – предположил Нокзак, пытаясь отыскать правильный ответ. «Но даже если ты знала про прослушку, я же слышал твои мысли все это время. Ты верил в мою легенду. Ты обманул меня, чтобы спокойно привести в четвертый этап к вампирше? Но как? Перепрограммировал свой разум? Нет, я бы точно заметил. Тогда в чем же дело? Неужели ты вознесенный самостоятельным контролем воли?» Внезапно осознал Нокзак. «Но чтобы так аккуратно и быстро подавлять часть моего эха и давать мне только те мысли, которые ты хочешь, нужно обладать просто заоблачным уровнем контроля воли». «А ты и правда умен», — не стал спорить Кай. Как ни странно, но за успех в обмане Нокзака мужчине следовало благодарить Кайла. Как и Тли, Безликий тоже легко и незаметно считывал мельчайшие мысли, что давало ему неоспоримое преимущество в любой битве. Кай уже давно искал способ обойти эту способность Рейнхарда, и за 16 лет, благодаря клонам, неплохо преуспел в подобных тренировках. Однако для полного освоения навыка ему не хватало всего несколько деталей, понимание которых Кай в итоге и почерпнул в последнем сражении с Кайлом, вновь столкнувшись с его чтением мыслей. Дальше же оставалось только отточить умение, чему отлично поспособствовало углубление трещин на оковах искры и становление вознесенным. Дополнительная воля дала возможность окончательно реализовать способность гашения собственного эха. Кроме того, столь тонкие манипуляции с волей помогли Каю также научиться и самому читать чужие мысли. Конечно, самостоятельный аналог продвинутого взгляда повелителя и раньше позволял ему это. Но в обычном состоянии давал засечь лишь достаточно громкое эхо. В ином случае приходилось ощутимо воздействовать на цель волей, что никак нельзя было назвать незаметным подслушиванием мыслей. А в таком случае цель вполне успешно могла сопротивляться, если разница в силе воли не превышала десятка шагов. Впрочем, до уровня Тли, Безликих и даже Божеств Кай все еще не дотягивал. Считывать чужое эхо он мог с такой же эффективностью, как и они. Но ради этого приходилось сохранять максимальную концентрацию на умении, что делало его довольно изнурительным, не позволяя долго и часто применять. «Ну ладно, хватит этой болтовни. Перейдем к основной теме. Отвечай, кто ты такой на самом деле и что действительно тебе от нас нужно?» Нокзак затих. Осмотрев мужчину, он выдвинул требования. «Я расскажу правду, если вы примете меня в храм Вечного Пути и никак мне не навредите». Кай переглянулся со Шцилой. «Ты добровольно примешь на себя цепи духовного контракта, затем все честно расскажешь. После чего мы подумаем над тем, стоит ли оставлять тебя в живых». В ультимативной форме озвучил суверен свои условия. «Все зависит от твоей истории. Даю тебе минуту на раздумья, после чего мы перейдем к пыткам. Но даже если ты расскажешь все после них, на помилование уже можешь не надеяться. Время пошло». Как ни странно, Три дал ответ сразу же. «Я согласен». Вскоре он подписал договор. Конечно, артефакты все еще были заблокированы, но такому опытному мастеру душ, как Кай, они и не требовали, чтобы навесить на кого-то цепи духовного контракта. Хватило и техники, которая закрепилась в оболочке души Нокзака, как только он добровольно принял ее. Теперь его душа будет самостоятельно подпитывать эти узоры до тех пор, пока Нокзак либо не выполнит условия, либо значительно не перерастет контракт по силе и самостоятельно не разрушит его, либо попросту не снимет его каким-то божественным артефактом. «В мирах испытаний скрываются предатели корпорации, предки которых в древности похитили у Атрей носители информации с важными технологиями. Сейчас они называют себя Орденом Чистоты», – начал Нокзак свой рассказ. «Однако они не учли тот факт, что информация в носителях была зашифрована новыми на тот момент методами, благодаря чему шанс на слепую расшифровку стремится к нулю. И поскольку первая попытка добить беглецов в мирах испытаний не увенчалась успехом и вызвала серьезные потери в рядах службы безопасности, было принято решение отложить вопрос уничтожения предателей, раз шанс раскрытия украденных технологий столь ничтожен. Тем не менее, за мирами испытаний была установлена слежка. Проводилась проверка трупов выходцев отсюда, а также временами отправлялись наемники, которые собирали информацию об Ордене. До недавних пор все указывало на то, что им так и не удалось расшифровать носители, пока не появились сведения о храме Вечного Пути и ваших технологиях. Руководство отмело возможность совпадения, решив, что вы просто украли или как-то иначе получили носители, а затем все-таки расшифровали их. В итоге меня отправили сюда. Пока что это в целом совпадает с тем, что ты мне уже говорил. Так и есть. Но я солгал. Я не менеджер по работе с клиентами, а представитель службы безопасности корпорации Атрей. Меня послали в мироиспытаний, чтобы собрать всю информацию о храме Вечного Пути, в особенности его боевом потенциале, а затем передать корпорации. Божественная сила нескольких безграничных внутри меня необходима как раз для передачи этой информации за пределы миров испытаний. Не было никаких планов проверять ваши технологии на подлинность и устанавливать дальнейшее сотрудничество. Я просто должен был дождаться подкрепления, а затем ликвидировать храм, орден и прочих причастных к краже технологий. То есть ты вот так легко рассказываешь о своей задаче? Удивилась Ашцила, которой Кайри транслировал мысли Нокзака. В целях повышения успеха операции мне разрешено раскрывать информацию о ней в определенных условиях, например, как эти. Хочешь сказать, ты сейчас повышаешь свои шансы на успех собрать информацию о храме и передать ее? Заинтересовался Кай. Нет, это только основной план, а не вся операция. Вероятность моего провала была низкой, но ее признали достаточно существенной, чтобы учесть. Поэтому руководство составило иной план на случай, если первоначальная цель окажется слишком сложна. Ты вознесенный, а рядом с тобой носитель линии крови прародителя вампиров. Кроме того, сам храм Вечного Пути показал потрясающие успехи в сценарии сбора урожая. И этого довольно, чтобы счесть его опасным противником в рамках миров испытаний, куда не могут попасть божества. В таких условиях операция ликвидации будет слишком невыгодной, даже если я соберу всю информацию. И в чем же заключается суть этого плана? Сотрудничество с теми, кто расшифровал носители. Опять эта история? И да, и нет. Это должно быть сотрудничество другого рода. Храм Вечного Пути должен будет выдать корпорации потомков предателей из Ордена Чистоты, а также передать носители. Кроме того, в обмен на право использовать уже полученные знания и созданные на их основе инженерно-артефактные технологии, храм будет обязан предоставить способ расшифровки носителей. Разумеется, использование будет разрешено только в мирах испытаний, а не за их пределами. А что, если мы откажемся? В таком случае корпорация готова пойти на серьезные убытки и направить в миры испытаний целую армию талантливых мастеров. Лично вы и сам храм, несомненно, очень сильны, но вас мало в сравнении с целой айкуменой наемников. Понятно. Только ведь и этот план уже неисполним. Как таковых миров испытаний больше нет? Обошла Ашцила вокруг ног Зака. А мы сами относительно скоро покинем это измерение. Что нас ждет в таком случае? Одно из божеств службы безопасности Атрей займется вашей ликвидацией. Не видел смысла лгать Нокзак. В конце концов, вы и сами должны это понимать. Кай задумался. Разумеется, он изучил архивы Ордена Чистоты, еще когда Иларион только стал верховным магистром и получил к ним доступ. Мужчина видел и сами носители информации, и записи бежавших в миры испытаний предателей. Правда, предателями они, наоборот, считали не себя, а руководство Атрей, которое решило отнять часть их технологий и имущества. Но гадать, на чьей же стороне правда, Кай не собирался, да и не видел в этом смысла. Спустя столько-то лет. «Я так понимаю, это и есть причина сохранить тебе жизнь. Ты знаешь способ избежать верного исхода?» — спросил он. «Верно. Если вы сейчас согласитесь на все условия сделки и пригласите меня в храм, то я передам эту информацию руководству. Этим вы сделаете корпорацию более лояльной к себе. И после выхода из миров испытаний вас не станут ликвидировать сразу же, а дадут шанс все исправить. Конечно, без ограничений, отказа от технологий и коррекции памяти ученых не обойдется. Но это лучше полного уничтожения храма. Кроме того, Атрей будет наоборот даже рад сделать таких гениев своими союзниками. Или скорее рабами. Подумал Кай, а вслух сказал. Но остается последний момент. Мы не расшифровывали носители информации Ордена Чистоты, а сами изобрели все. «Если даже допустить, что ваши слова правда», — со скепсисом ответил Нокзак, — «то это ничего не меняет. Вы уже привлекли негативное внимание корпорации, так что разбираться никто не станет. Это никому не нужно». «Ожидаемо», — вздохнула Ашцила и посмотрела на Кая. «Значит, других вариантов у нас действительно нет, как ты и предполагал». «Похоже», — покачал головой мужчина, а затем снова обратился к Тли. «Но способ отличить наши технологии от ваших все же есть? Или тут ты тоже солгал?» «Нет, эта информация была правдива. Но к чему это? Я ведь сказал, что разбираться никто не станет. Слишком мелкая бы цель, чтобы еще и на это выделять ресурсы корпорации». «Ты так в этом уверен?» — хмыкнул Кай. «Ты слышал про клан Девятиглавой Небесной Гидры? Он же связан с Атрей?» «Разумеется. Он является одним из основных мажоритарных акционеров корпорации и имеет сразу несколько позиций в Совете акционеров, которые назначают директоров и голосуют в случае принятия особо важных решений. Также у клана Девятиглавой Небесной Гидры есть одна из нескольких золотых акций корпорации, дающая им право вето». «Отлично!» – кивнул мужчина, после чего невозмутимо закатал рукав и отсек себе руку. Новая выросла моментально. «Успел заметить?» «Да, ваши регенеративные способности впечатляют. Но что это должно мне сказать?» «Это не доказывает, что вы член клана Девятиглавой Небесной Гидры. Такой регенерации можно достичь и другими способами». «Согласен», — спокойно признал Кай. Явив несколько алхимических инструментов, он быстро приготовил простейший препарат на основе своей линии крови, прямо на глазах у Нокзака, используя собственную кровь в качестве главного ингредиента. В конце концов, Тли увидел описание эликсира. «Эликсир крови Девятиглавой Небесной Гидры! Теперь что ты скажешь?» «Похоже, вы действительно тот, за кого себя выдаете. В таком случае это серьезно меняет весь расклад. Я готов хоть сейчас сообщить об этом руководству, и тогда после выхода из миров испытаний корпорация просто пошлет к вам специальную комиссию, чтобы подтвердить мои слова и проверить ваши технологии на предмет кражи интеллектуальной собственности корпорации. Если они действительно окажутся самостоятельным изобретением, то Атрей, вероятно, откажется от любых претензий к Храму Вечного Пути». «А что насчет Ордена Чистоты?» «Они все еще будут считаться предателями». «Но ведь их предки, предавшие корпорацию, уже давным-давно умерли?» «Полагаю, если клан Девятиглавой Небесной Гидры вступится за потомков предателей, то можно будет обойтись лишь возвращением носителей информации и некоторыми выплатами. К сожалению, я не могу точно предсказать, что именно решит руководство, но уверен, уничтожение можно будет избежать». «Если...» – мысленно вздохнул Кай. Чтобы выбраться из одной ловушки, ему в итоге пришлось нырнуть в другую. Пришлось использовать свою связь с кланом Девятиглавой Небесной Гидры, чего он сильно не хотел. Но выбора не оставалось. Либо так, либо... А не было второго либо. Даже если бы он пошел на сделку, то линии крови Кая все равно раскрыли бы божества из Атрей, и тогда это вызвало бы еще больше вопросов. Использовать связь Ашцилы с Центральным миром Кай также не мог. Во-первых, секта вампирши была далеко не самой большой и известной, в отличие от клана Девятиглавой Небесной Гидры. И ее упоминание ничего не дало бы. Неизвестно, имела ли она вообще хоть какое-то влияние на корпорацию. Во-вторых, Ашцила, чтобы ее не обнаружили, еще во время побега из дома стерла метку секты, так что подтвердить свою принадлежность никак не могла. Убивать Нокзака и прятаться от Атрей – тоже не вариант. Целью Кая являлась Сааха, быстро попасть на которую можно было только из мира небожителей, переполненного представителями крупнейшей корпорации Ойкумены. А там и его, и сам храм быстро нашли бы. В любом случае, воссоединяться с родным кланом у Кая не было никакого желания, учитывая, что его члены были одними из тех самых пятиглазых прислужников Лагерта, о которых предупреждало послание из сна много лет назад. Поэтому он уже продумывал план, как можно избежать ненужного внимания других потомков Гидры. И первый шаг Кай собирался сделать уже сейчас. «Ладно, я готов принять тебя в храм и сохранить тебе жизнь, но только при двух условиях. Первое. Ты не будешь связываться со своим руководством и не станешь им ничего сообщать, пока мы не выйдем из этого измерения». Нокзак насторожился. «Если вы каким-то образом обманули меня, то Трей все равно найдет вас». «А мы не собираемся прятаться. Как только покинем остатки миров испытаний, ты доложишь своим начальникам обо всем, кроме конкретики моей принадлежности. Это и есть второе условие». «Проще говоря, ты скажешь, что я представитель одного из основных владельцев корпорации, но не станешь уточнять, какого именно. Пусть пришлют независимую комиссию и проверят сами. Повторю, независимую». «Зачем вам это? Если все правда, вас в любом случае опознают как потомка девятиглавой небесной гидры. Не хотите взаимодействовать с родственниками?» Догадался Тли. «Как же было бы просто, окажись ты не таким смышленым. С умными всегда тяжело», — усмехнулась Ашцила. «Но после проверки комиссии ваши сородичи все равно все узнают», — продолжил Нокзак. «Нет, даже не так. Комиссия банально не станет ничего проверять и решать, если клан Гидры не поручится за вас. Кто-то из его официальных представителей точно должен быть в ней. Ведь все еще остается вероятность, что вы беглый преступник клана или вообще не связаны с ним, а линию крови обрели каким-то другим путем. Например, в тех же мирах испытаний. В таком случае Атрей не станет отказываться от претензии, и вас ждет либо сделка, либо уничтожение». «Я все это прекрасно понимаю», — ответил Кай. «Но это мои условия, и менять я их не собираюсь». «Докладываешь уже после нашего выхода из миров испытаний, а комиссия должна быть независимой от ключевых организаций акционеров корпорации. Остальное тебя волновать не должно». «Итак, ты согласен на это?» «Согласен. Но что, если руководство откажется собирать независимую комиссию?» «Тогда будут гоняться за нами по всей Ойкумене. Нужно ли им это?» «Сомневаюсь». Пожал плечами мужчина. «Что ж, раз ты согласен, то подпишешь еще один договор». Завершив беседу с Нокзаком, Кай выслал ему приглашение в храм и освободил, а Ашцила вернула украденные силы. После этого вампирша, Тли и один клон отправились на охоту за представителями других фракций. Им предстояло набрать рабов, которые будут ради храма обменивать руны на Ории. «Овец», как назвал их Шакс. Сам же Кай вернулся в лагерь, где погрузился в медитацию и сконцентрировался на создании новых двойников. Впрочем, частичку сознания он все же оставил свободной и с ее помощью взял одного из клонов под полный контроль. Темнота закрытых век резко сменилась картиной бескрайней пустыни. Разум Кая молниеносно очутился во многих километрах от тела. Продолжив полет, он уже вскоре ощутил множество знакомых и незнакомых аур. Две относительно крупные группы замерли друг напротив друга в напряженном ожидании. Конфликт вот-вот готов был вспыхнуть. «Почему мы ничего не делаем?» Расталкивая всех на своем пути, покрытое живым пламенем человекоподобное существо быстро вошло в первый ряд. Это был могущественный дух огня, мастер семи больших звезд. Гениальный, сильный, яростный, вспыльчивый и довольно молодой. Родившись из высокорангового сверхскопления природных частиц законов, что сформировалось в магматических недрах Белума, он появился на свет уже сразу старшим небесным духом, коим сейчас и являлся. Юса, мягкий свет, и Бао, горный поток, последние два хранителя Колизиума, молча повернулись к пламенному духу. Несмотря на то, что именно эти двое и являлись лидерами группы, единства среди тысяч небесных духов и небесных зверей практически не было. Колизиум являлся ядром группы, но его членов осталось не так уж и много, из-за чего большую часть присутствующих тут монстров и духов представляли всякие одиночки или небольшие группы сородичей. Вышедший к Юси и Бао огненный дух как раз и представлял один такой отряд. «Добыча прямо перед нами. Так почему же мы все еще стоим на месте? Столько выслеживали их, а теперь вы приказываете не спешить?» «Что это означает?» – гневно продолжил он. «Тут целая тысяча двухногих из этого храма Вечного Пути. Мы заработаем целый миллиард, если не больше». «Там не все из храма», – спокойно возразила ему Юса. «Где-то треть». «И что с того? Это все равно 300 миллионов. Или как нам выжить, если не истреблять всех остальных?» Древняя бабочка устремила свой взор вдаль. Там, в паре километров от них, виднелась замершая толпа воинов. Тоже примерно 1000. Атаковать разумные не спешили, как избегать. Они явно желали начать бойню, но при этом были готовы к ней. Это отличалось от ожиданий Юсы и Бао. Я не знала, кто именно это будет, когда шло преследование. Среди них очень много сильных воинов, а лидеры вовсе предбожественный небесный дух семи великих звезд. Даже если мы победим, мы понесем слишком большие потери. «Что я слышу?» – изумился дух огня. «Древние полубоги, которые десятки тысяч лет копили свои силы, боятся напасть на каких-то двуногих?» «Нет, здесь что-то не так». Проигнорировав его, нахмурилась Юса. Развитая интуиция древнего монстра намекала на некую скрытую и неясную угрозу. «Я тебе скажу, что не так», – оскалился дух. «Вы просто жалкие трусы. Вся ваша фракция! Уподобились разумным и размякли! Я больше не намерен следовать за вами!» Развернувшись к группе, он усилил голос волей. «Добыча уже перед нами! Осталось только поймать и полакомиться ею! Хватит опасаться каждого встречного! Пора нам, духам и зверям, показать, кто здесь хозяин! Если вы не слабаки, то идите за мной!» После этого небесный дух быстрым шагом направился к толпе противников. Первыми за ним последовали его подчиненные, пара десятков духов огня, лавы и молний. Ну а затем присоединились и все остальные. Почти вся группа двинулась в атаку, оставив позади всего лишь 4 десятка зверей и духов, членов Колизиума. Это все, что осталось от высшего эшелона изначальной организации. Большинство из них, как известно, погибло еще в ледяном измерении. А после того, как Магнус разбросал выживших по Белуму, кукольщик устроил настоящую охоту, и численность сильнейших членов Колизиума упала еще больше. Ну а великая дорога претендентов, в особенности встреча с Кайлом в третьем этапе, стала последним гвоздем в крышке гроба некогда довольно могущественной организации. Если бы не личная мощь пары полубогов, то Колизиуму даже не удалось бы собрать эту группу и так долго управлять ею. Тем временем до столкновения двух войск оставалось всего ничего. Вставшая впереди своей группы Виола страстно жаждала просто забыть обо всем, ворваться в толпу врагов и раскромсать каждого. Если бы не страх подвести хозяина Кая, оставить членов храма без поддержки, то она уже сорвалась бы. Несущийся впереди всех огненный дух внезапно ощутил опасность позади себя. Мгновенно развернувшись, он ударил рукой, но кулак был с легкостью отбит, и вырвавшийся из него безумный поток пламени, способный вмиг сжечь целый город смертных, устремился в небо. «Остынь-ка, малыш!» – послышался пугающий ледяной голос, вслед чем духа резко схватили за горло. Он попытался изменить форму псевдотела, чтобы вырваться из схватки, однако ничего не получилось. Чужая воля крепко сковала небесного духа, а мгновение спустя все его пламенное тело и вовсе оказалось заморожено. Отчаянно сопротивляясь рвущейся к душе силе врага, существо ощущало, как жуткий липкий страх стремительно растекся по его разуму. «Невозможно! Невозможно быть настолько сильным! Не верю!» Мгновение спустя невозмутимый противник раскрыл все свои сферы, и шок огненного духа многократно возрос. Мало того, что их было целых 6, так еще и сила их оказалась запредельна. Это были средние, улучшенные сферы, но их мощь ощущалась словно у конечных. Конечно, двойники все еще не могли самостоятельно раскрывать сферы, но вот сам Кай, сближая с ними свою душу во время подчинения, был способен на это. Все благодаря высокому качеству нынешних искусственных оболочек клонов. Обрушившееся на группу зверей и духов давление вмиг пригвоздило практически все 9 сотен к песку, и лишь единицы 7 звездных смогли устоять. Правда, ненадолго. Стоило заморозившему духа мужчине лишь слегка сосредоточиться, как 2 особо сильные его сферы проявили себя во всей красе. Сопротивляющихся вмиг раскромсали незримые вездесущие лезвия, повредив даже астральные тела. После чего гравитационное давление вокруг них усилилось на порядке, буквально вбив их в песок. Но, как ни странно, никто не был убит. Все естество небесного духа огня содрогалось от ужаса. «Это он? Кровавый тиран Кайзер? Но его же здесь не было!» Его мечущийся взгляд внезапно упал на оставшихся в стороне членов Коллизиума. «Вы что-то знали, ублюдки!» Кай тем временем шагал между поваленными противниками, считывая мысли и намерения воли каждого из них. Не прошло и нескольких секунд, как он остановился, после чего выпустил из себя незримую полусферу неприкосновенности. Клоны все же выгравировали 8-томники, отбросившую большинство зверей и духов. Внутри осталось лишь где-то 150, коих всеотталкивающий барьер специально проигнорировал. В отличие от выброшенных, эти воины все еще сохранили стремление к борьбе. Свернув сферы, Кай направил мысль Виоле. «Можешь развлекаться». «Ха-ха-ха-ха! Да, хозяин Кай, спасибо! Наконец-то!» Вспыхнула она яркими эмоциями. Купол легко пропустил хранительницу клинков кошмаров, после чего та начала весело убивать одного противника за другим. Виола даже дала им некоторое время, чтобы они пришли в себя после колоссального давления Кая, ведь иначе было бы не так интересно. Щадить тех, кто не принял поражение и не сдался, Кай не планировал, а вот остальных еще можно было использовать. К сожалению, сделать из них рабов для обмена рун на Ории не вышло бы. Практически все эти звери и духи являлись дикими. Другими словами, в своей жизни они практически никак не взаимодействовали с цивилизациями разумных, продолжая сохранять свою естественную натуру. Такие существа славились особой степенью свободолюбия. Они могли склониться перед более сильным, отдать ему что-то свое, чтобы сохранить жизнь или даже выполнить некоторые приказы. Но вот полноценно служить кому-то ни за что не стали бы, пусть это и грозило бы смертью. Подчинение в их понимании всегда имело лишь временный и ограниченный характер, если только подобные создания сами не желали следовать за кем-то. Но даже так они оставались во многом независимы. Собственно, их мышление в большинстве своем строилось на том, что потеря свободы хуже смерти. Дикие духи и звери были очень далеки от кого-то вроде цивилизованных Улу, Виолы, Шоу или Анатоса. Они даже не имели собственных имен, а в интерфейсе системы вместо этого сохранялись ментальные образы внутреннего «я-существа», образ того, как оно видит и ощущает само себя. Однако использовать сдавшихся духов Кай все же мог, просто менее радикальным способом, как бойцов против Сазарека и против противников храма. В отличие от принуждения вплоть до конца этапа менять руны на Ории, после чего и все равно ждала бы смерть, это понимал любой дурак. Требование поучаствовать в одной битве сохраняло за дикими зверьми и духами определенную степень свободы, что являлось приемлемым. Другое дело, если бы их попытались использовать как постоянных бойцов храма, то тут уж никто не согласился бы. Но этого Каю не требовалось. Пока отброшенные полусферы неприкосновенности воины глядели, как Виола с упоением кромсает врагов на части, продолжая громко смеяться, Кай направился к представителям Коллизиума. Юса мягкий свет едва не вздрогнула, стоило мужчине внезапно появиться перед ней. Аура бабочки совсем не помешала ему телепортироваться так близко, а сам процесс произошел столь быстро, что она даже не успела ощутить предварительное искажение пространства, благодаря которому воинам обычно и удавалось предсказать чужую телепортацию. «Ну вот мы и встретились вновь», – произнес Кай. «А у тебя действительно хорошая интуиция». «Догадался, что я что-то заметила до боя?» – подумала она. Юса подозревала, что мужчина уже давно был здесь, но специально не показывал себя и ждал атаки зверей и духов, чтобы вмешаться. «Конечно. Ты не ошиблась в своих предположениях, что и спасло вас», – ответил Кай, осознанно раскрыв свои возможности. Маска спокойствия и невозмутимости на лице Юсы резко треснула. Если даже она собственные мысли от этого монстра скрыть не могла, то что ей вообще оставалось? Хранительница Колизиума была до предела напряжена, ощущая смертельную угрозу буквально со всех сторон. Ее разум обреченно пытался отыскать хоть какой-то способ выжить, но раз за разом натыкался на непреодолимый тупик. Интуиция безумолку кричала об опасности человека перед ней. Кулаки Юсы невольно сжались. Она понимала, что если Кай того пожелает, все остальные члены Колизиума моментально умрут. А сама она и Бао Горный Поток, два могущественных полубога, каждому из которых было более 150 тысяч лет, проживут не более пары секунд. Как такое вообще возможно? Еще недавно этот сопляк был всего лишь начальным священным лордом, а теперь уже практически божество. Неужели он такой же, как и владыка Ушор? Не смогла сдержать Юса своих мыслей, после чего неосознанно дернулась, представив, как ее разрывает сила Кая. Она и не подозревала, что мужчина просто решил припугнуть ее и в этот момент уже не подслушивал эхо. Он и так сильно перенапрягся с проверкой остальных духов и зверей, поэтому прямо сейчас уже не мог поддерживать концентрацию максимальной силы на этом процессе. Молчание продлилось несколько секунд, в течение которых Юса все сильнее накручивала себя. В конце концов, она даже отвела взгляд, не выдержав ледяного взора чудища перед собой. «Насколько я вижу, вы вышли из состава Колизиума и остались без фракции», — наконец заговорил мужчина, еще до битвы проверивший их печатью раскрытия. «Значит, был расчет на то, что вы сможете попасть в одну из лидирующих фракций. Я прав?» «Да», – мрачно ответила Юса, приготовившись к худшему. Однако следующие слова Кая глубоко шокировали ее. «Я готов закрыть глаза на былые обиды и даже пригласить вас в храм на время сценария, если вы готовы выступить против Сазарека и остальных наших врагов». Расчищая воздушные аномалии, Кай в теле клона вел за собой более 1000 воинов. Ради выживания Колизиум принял его предложение, а 800 диких духов и зверей согласились поучаствовать в двух битвах храма, после чего их обещали отпустить. «В итоге в третьем этапе я была на стадию слабее из-за этой гадской игры», — не прекращала болтать Виола, радуясь воссоединению с хозяином. Клинки кошмаров вернулись на свое законное место и вновь висели у Кая на поясе. Кроме самой демоницы, суверен встретил также Норвуда и Чага, а всего в их группе было 1030 мастеров, 292 служителя храма и 738 подданных империи, целых 6 сотен из которых являлись членами Ордена Чистоты. Увы, ни Драконида Йора, ни Анатоса среди них не оказалось. «Еще два моих воина пали», – мрачно подумал мужчина. Если не считать Рю и Евсима, что технически перестали таковыми являться, то количество прямых последователей Кая снизилось с 25 до 23. С одной стороны, это было совсем немного в рамках смертоносного сценария сбора урожая, где гибли даже семизвездные мастера. С другой же – огромная потеря. Для Кая последователи были настоящей семьей, а не просто цифрами. Теперь же на спинке Вечного Трона станет на два имени больше. Лилия, Рон, Элея, Рейзил, Дзянь Юн, Сатар, а теперь еще и Йор с Анатосом. Все они некогда решили следовать за Каем, но никого из них он в итоге так и не смог спасти. Ему не оставалось ничего, кроме как принять случившееся и идти дальше. Смерть шла по пятам за каждым настоящим воином, но смириться с ее приходом все равно было тяжело. Глубоко вздохнув, Кай нахмурился, а болтливая Виола, будь то что-то ощутив, быстро затихла. Дальнейшее путешествие прошло в тишине. Воины уже приближались к невидимому лагерю храма, скрытому четверкой оставшихся там клонов. Как вдруг Кай ощутил множество движущихся аур, среди которых было и немало знакомых ему. Разослав мысленный приказ, он начал спуск. Как стало вскоре понятно, к лагерю направлялась еще одна группа. И ее лидером был Рю Араки.